Глава 11. В хате войскового старшины в предместье Гасан-Паши, в Сечи, сидели за столом два запорожца, угощаясь перегнанной через проса водкой, которую они без конца черпали из деревянного бочонка, стоявшего посреди стола. Один из них, почти совсем дряхлый старик, Филипп Захар, и был сам старшина. Другой, Антон Татарчук, атаман чигиринского куреня, человек лет 40, высокий, сильный, с диким выражением лица и раскосыми татарскими глазами. Оба говорили в полголоса, точно опасаясь, как бы их кто-нибудь не подслушал. — Значит, сегодня? — спросил старшина. — Чуть не сейчас, — отвечал Татарчук. Ждут только Кошевого да Тугайбея, который с самим Хмельницким уехал в Базовлук, где стоит Орда. Казачество уже собралось в Майдане, а куренные еще до вечера соберутся на Раду. К ночи все будет ведомо. Может, плохо будет, — проворчал старый Филипп Захар. — Слушай, старшина, а ты видел, что было письмо и ко мне? — Еще бы не видеть, коли я сам относил письма Кошевому. А я человек грамотный. У ляха нашли три письма. Одно — самому Кошевому, другое — тебе, а третье — молодому Барабашу. Все уж в Сечи знают об этом. — А кто писал, не знаешь? — Кошевому писал князь, потому на письме была печать. А кто к вам, неизвестно. — Сохрани Бог. — Если тебя не зовут там открыто другом ляхов, то ничего не будет. — Сохрани Бог, — повторил Татарчук. — Видно, чушь недобрая. — Тьфу, ничего не чую. — Может, Кошевой все письма изорвет, ведь это и его касается. К нему тоже было письмо, как и к вам. — Может. Если чуешь, что тогда... Старшина еще больше понизил голос. Уходи. Да как? И куда? Спросил с беспокойством Татарчук. Кошевой на всех островах стражу расставил, чтобы никто не мог к ляхам пробраться и дать им знать, что тут делается. На Базовлуке сторожат татары. Тут рыба не проскочит, птица не пролетит. Так скройся в самой Сечи, где можешь. Найдут. Разве ты меня спрячешь на базаре между бочками? Ведь ты мне родственник. И родного брата не стал бы прятать. А боишься смерти, так напейся. Пьяный ничего не почувствуешь. А может, в письмах ничего нет? Может. Вот беда, сказал Татарчук. Ничего я не чувствую за собой. Я добрый казак, ляхам враг. А если даже в письмах и нет ничего, то черт знает, что лях скажет перед Радой. Он может погубить меня. Это сердитый лях. Он ничего не скажет. Был ты сегодня у него? Был. Помазал ему раны дегтем. Влил в горло горилки с золой. Будет здоров. Сердитый лях. Говорят, прежде чем его взяли на Хортице, татар нарезал, как свиней. Ты за ляха будь спокоен. Унылый звук котлов, которые били на Кошевом Майдане, прервал дальнейший разговор. Татарчук, услыхав этот звук, вздрогнул и вскочил на ноги. Страшное беспокойство отразилось на его лице. «Зовут на Раду!» — сказал он, ловя губами воздух. «Сохрани Бог! Ты, Филипп, не говори, о чем я тут с тобой болтал! Сохрани Бог!» Сказав это, Татарчук схватил бочонок с водкой, наклонил его обеими руками ко рту и пил, пил, точно хотел напиться до смерти. «Пойдем!» — сказал старшина. Они вышли. Предместье Гасан-Паши отделялось от Майдана только валом, окружавшим, собственно, кош и воротами с высокой башней, на которой виднелись жерла пушек. В середине предместья стоял дом старшины и хаты крамных атаманов, а вокруг довольно обширной площади помещались лавки. Это были, в общем, жалкие постройки, сколоченные из дубовых бревен, доставляемых в изобилии хортицей и связанных тростником и камышом. Хаты же, не исключая и хаты старшины, похоже, были скорее на шалаши, так как одни только крыши возвышались над землей. Крыши эти были черные и закопченные, потому что, когда в хатах разводили огонь, дым выходил не только в верхнее отверстие, но и сквозь всю кровлю. Тогда хату можно было принять за кучу ветвей и камыша, в которых гонят смолу. Здесь царила вечная темнота, а потому внутри постоянно жгли лучину и дубовые щепки. Лавок было несколько десятков, и они делились на куренные, то есть собственность отдельных куреней, и гостиные, в которых в мирное время торговали татары и валахи. Одни кожей, восточными тканями, оружием и всякого рода добычей, другие – преимущественно вином. Но гостиные лавки редко бывали заняты, так как в этом разбойничьем гнезде покупка чаще всего превращалась в разбой, от которого не могли удержать толпу ни старшина, ни крамные атаманы. Между лавками стояло также 38 куриных шинков, а перед ними лежали всегда среди разного сора щепок, дубовых колод и лошадиного навоза мертвецки пьяные запорожцы. Одни в беспробудном сне, другие с пеной у рта, в судорогах или припадках белой горячки. Менее пьяные завывали казацкие песни, сплевывали, дрались, целовались, проклиная казацкую судьбу, горюя над казацкой долей и топча ногами головы и груди лежащих. Трезвость требовалась только тогда, когда шли в поход на Русь или на татар, и тогда всех, принимавших участие в походе за пьянство, карали смертью. Но в обыкновенное время, в особенности на крамном базаре, почти все были пьяны, и старшина, и крамные атаманы, и продавец, и покупатель. Кислый запах неочищенной водки в соединении с запахом смолы, рыбы, дыма и конских шкур вечно насыщал воздух всего предместья, которое пестротой своих лавок напоминало турецкое или татарское местечко. Продавалось здесь все, что удавалось награбить в Крыму, Валахии или на Анатолийском побережье. Яркие восточные ткани, парча, сукно, ситец, полотно и дерюга, потрескавшиеся железные и медные пушки, кожи, меха, сушеная рыба, вишни и турецкая бакалея, церковная утварь, медные полумесяцы, сорванные с минаретов. И золоченые кресты запорожцы во время своих нападений не щадили ничего и никого. До Хмельницкого в Сечи не было совсем церкви. Первую построил Хмельницкий. Там никого не спрашивали о религии и все, что говорят о религиозности низовцев, сказки. Снятые с церквей порох, холодное оружие, палки для пик и седла. Среди этих предметов и красок вертелись люди, одетые в лохмотья самых разнообразных одежд. Летом полуногие, всегда полудикие, закопченные дымом, черные, испачканные в грязи, искусанные огромными комарами, которые мириадами носились на чертомеликом и, как было сказано раньше, вечно пьяные. В эту минуту в предместье Гасан-Паши было еще больше народу, чем всегда. Все лавки и шинки запирались, и все спешили на сечевой майдан, где должна была происходить рада. Филипп Захар и Антон Татарчук шли вместе с другими, но последний мешкал и шел лениво опережаемой толпой. Тревога на его лице отражалась все сильнее. Они прошли уже мост, ведущий через ров, потом ворота, и очутились, наконец, на обширном майдане, окруженном 38 большими деревянными постройками. Это были курени, нечто вроде военных казарм, где жили казаки. Курени эти были одинаковой величины и ничем не отличались друг от друга, разве только названиями разных украинских городов, имя которых носили и полки. В одном углу Майдана возвышался радный дом. В нем заседали атаманы во главе с Кошевым, а толпа, так называемое товарищество, совещалась под открытым небом, то и дело посылая депутации к старшинам, а порою насильно врываясь в дом и терроризируя Раду. На Майдане давка была страшная. Кошевой незадолго перед этим созвал в сечь все войска, рассеянные по островам, лугам и речкам, и товарищество было многолюднее, чем всегда. Солнце уже склонялось к западу, а потом заранее зажгли несколько бочек смолы. Тут и там стояли также бочки с водкой, которую каждый курень выкатывал для себя отдельно и которая придавала немало энергии радам. За порядком в куренях следили есаулы, вооруженные здоровыми дубинами, чтобы унимать совещающихся, и пистолетами для защиты собственной жизни, которая часто подвергалась опасностям. Филипп Захар и Татарчук вошли прямо в радный дом, так как один в качестве старшины, а другой куренного атамана имели право заседать между казацкими старшинами. В радной комнате стоял только один небольшой стол, за которым сидел войсковой писарь. Для атаманов и кошевого места были вдоль стен на разосланных шкурах. Но пока места еще не были заняты. Кошевой ходил большими шагами по комнате, а куренные, собравшись небольшими группами, тихо разговаривали, изредка прерывая разговор громкими ругательствами. Татарчук заметил, что его знакомые и даже приятели делают вид, что не замечают его. Он сейчас же подошел к молодому барабашу, который был приблизительно в одинаковом с ним положении. На них смотрели из-под лобья, на что молодой барабаш не обращал особенного внимания, так как не понимал, в чем дело. Это был человек необыкновенной красоты и необыкновенной силы, который он и был обязан званием куренного атамана, ибо по всей сечи славился своей глупостью, доставившей ему даже прозвище атамана-дурня, и привилегией вызывать смех среди старшин каждым своим словом. «Мы, может, скоро пойдем в воду с камнем на шее?» — шепнул ему Татарчук. «Почему?» — спросил барабаш. «Разве ты не знаешь о письмах?» «Трастя его маты мордовала! Разве я писал письма?» «Погляди, как все смотрят на нас из-под лобья!» «Коли б я, которого в лоб, тот не смотрел бы! Сразу б вытекли глаза!» Раздавшиеся на улице крики указывали на то, что там происходит нечто необыкновенное. Двери радной избы широко раскрылись, и в комнату вошел Хмельницкий с Тугайбеем. Их и приветствовали так радостно. Несколько месяцев тому назад Тугайбей, как самый воинственный и страшный из Мурз, был предметом страшной ненависти в сечи, а теперь товарищество при виде его подбрасывало вверх шапки, считая его добрым другом Хмельницкого и запорожцев. Тугайбей вошел первым. За ним Хмельницкий с булавою в руке, как гетман запорожского войска. Звание это он получил после возвращения из Крыма с полученным от хана подкреплением. Толпа подхватила его тогда на руки и, разбив войсковую сокровищницу, поднесла ему булаву, хоругвь и печать, которые обыкновенно носили перед гетманом. Он очень изменился. Видно было, что он олицетворял собой всю страшную силу Запорожья. Это был уже не тот обиженный Хмельницкий, который скрылся в сечь через дикие поля, а Хмельницкий — гетман, кровавый дух, исполин, мститель за личную обиду, вымещающий ее на миллионах. Однако он не порвал цепей, а наоборот. Надел новое, еще более тяжелое. Это видно было по его обращению с Тугайбеем. Запорожский гетман в самом сердце Запорожья занимал второе место после татарина, покорно переносил его спесивое и нестерпимо презрительное обхождение. Это были отношения вассала к господину. Так и должно было быть. Всем своим значением у казаков Хмельницкий был обязан татарам и ханской милости, представителем которой был дикий и бешеный Тугайбей. Но Хмельницкий сумел мирить гордость, бушевавшую в груди, с покорностью, соединять хитрость с отвагой. Он был и львом, и лисицей, и орлом, и змеей. Первый раз со времени возникновения казачины татарин чувствовал себя всече господином. Но такие уж пришли времена. Товарищество бросало вверх свои шапки при виде бусурмана. Такие уж настали времена. Совет начался. Тугайбей сел посредине на самой высокой куче шкур и, поджав под себя ноги, стал грызть подсолнухи, выплевывая шелуху на середину избы. С правой его стороны сел Хмельницкий с булавою, с левой — кошевой, а остальные атаманы и депутации от товарищества уселись у стен. Разговор умолк, только снаружи слышался говор и глухой, похожий на ропот волн, шум толпы, совещающейся под открытым небом. Хмельницкий начал. «Панове, братья! По милости и благорасположению крымского царя, господина многих народов, брата небесных светил, а также с разрешения нашего всемилостивейшего короля польского Владислава и по доброй воле отважных запорожских войск, уверенные в нашей невинности и справедливости Божией, идем мы мстить за страшные жестокие обиды, которые по-христиански терпели мы, пока могли, от коварных ляхов, от комиссаров, от старост, от экономов, от всей шляхты и от жидов. Над этими обидами вы, панове братья, и все запорожское войско пролили немало слез и мне дали булаву, чтобы я вступился за всех нас, безвинно обиженных, и за все запорожское войско. Считая это великой милостью вашей, панове братья, я отправился к его величеству хану просить помощи, которую он и дал нам. Но, будучи готовым исполнить волю вашу, немало опечален я вестью, что между нами есть изменники, которые с коварными ляхами входят в сношение и доносят им о наших приготовлениях к войне. Если это действительно так, то они должны быть наказаны по вашей воле и усмотрению, панове братья. А мы просим вас выслушать письма, которые привез от недруга нашего князя Вишневецкого посол его. И не посол, а шпион, который хотел выведать все о наших приготовлениях и о войске друга нашего Тугайбея. Теперь обсудите, должен ли он быть наказан так же, как и те, которым он привез письма, о чем кошевой атаман, как верный друг мой, Туганбея и всего запорожского войска, сейчас же нас уведомил. Хмельницкий замолк. Шум за окнами все усиливался. Войсковой писарь встал и начал читать сначала письмо князя к кошевому атаману, начинавшееся словами: «Мы, Божией милостью князь и господин над Лубнами, Харалом, Прилуками, Гадичем и прочее, воевода русский и прочее, староста и прочее». Письмо это было чисто деловое. Князь, слыша, что казацкие войска сзываются слугов, спрашивал, правда ли это, и увещевал его не делать этого ради спокойствия христианских земель, а Хмельницкого, будь тот начнет возмущать сечь, выдать комиссарам, которые будут этого требовать. Другое письмо было от Градзицкого, тоже к кошевому атаману. Третье и четвертое – от Зацвелиховского и старого черкасского полковника к Татарчуку и Барабашу. Ни в одном из них не было ничего, что могло бы возбудить подозрение против тех, кому они были адресованы. Зацвелиховский только просил Татарчука взять под свою опеку подателя письма и исполнить все, о чем посол будет просить. Татарчук передохнул свободнее. «Что вы скажете, панове, об этих письмах?» — спросил Хмельницкий. Казаки молчали. Все совещания, пока водка не разгорячила голов, всегда начинались с того, что ни один из атамандов не хотел заговорить первым. Как люди простые, но хитрые, они делали это главным образом из боязни сказать какую-нибудь глупость, из-за которой их могли бы поднять на смех или дать им на всю жизнь какое-нибудь язвительное прозвище. В сечи на фоне простоватости и грубости был очень развит дух ядовитого юмора, и всем он внушал страх. Казаки молчали. Хмельницкий начал снова. «Кошевой атаман — наш брат и верный друг. Я верю ему, как самому себе. И кто скажет противное, тот сам замышляет измену. Атаман — старый друг и солдат». И сказав это, он встал и поцеловал кошевого. «Панове братья, — сказал на это кошевой, — я сзываю войска, а гетман пусть ведет их. Что касается посла, то раз его послали ко мне, значит, он мой, а раз мой, то я дарю его вам». «Ну, панове депутаты, — сказал Хмельницкий, — поклонитесь атаману, ибо он справедливый человек, и скажите товариществу, что если здесь и есть изменники, то не он изменник. Он первый расставил всюду стражу и сам велел ловить изменников, которые вздумали бы уйти к ляхам. Вы, панове депутаты, скажите, что он не изменник, что он лучше нас всех». Панове депутация поклонилась в пояс сначала Тугайбею, который все время с величайшим равнодушием грыз свои подсолнухи, а потом Хмельницкому и кошевому, и вышла. Через минуту радостные крики, раздавшиеся под окном, дали знать, что депутация исполнила поручение. «Да здравствует наш кошевой! Да здравствует кошевой!» — кричали охрипшие голоса с такой силой, что стены дрожали до основания. В то же время раздались выстрелы из самопалов и пищалей. Депутация вернулась и снова села в углу. «Панове братья!» — начал Хмельницкий, когда крики за окном немного утихли. «Вы умно рассудили, что кошевой человек справедливый. Но если атаман не изменник, то кто же изменник? У кого есть друзья между ляхами? С кем они входят в сношения, кому пишут письма? Кому поручают особу посла? Кто изменник?» Говоря это, Хмельницкий все больше повышал голос и зловеще косил глаза в сторону Татарчука и молодого Барабаша, словно желая указать на них. В комнате поднялся шум, несколько голосов крикнуло: «Татарчук и Барабаш!» Некоторые из куренных встали с мест. Среди депутатов послышались крики: «Погибелим!» Татарчук побледнел, А молодой барабаш стал обводить изумленными глазами присутствующих. Ленивый ум его силился угадать, в чем его обвиняют. Наконец он сказал: «Не буди, собака, мясо исти!» Сказав это, он залился идиотским смехом, а за ним и другие. И вдруг большая часть куренных начала дико хохотать, сама не зная чему. За окнами слышались крики, более и более громкие. Видно, водка уже начала туманить головы. Рокот человеческого моря усиливался с каждой минутой. Антон Татарчук, обращаясь к Хмельницкому, сказал: «Что я вам сделал, пани гетман Запорожский? Что вы требуете моей смерти? В чем моя вина? Комиссар Зацвилиховский написал мне письмо. Да еще. Ведь и князь писал Кошевому. А разве я получил письмо? Нет. А если бы получил, то что бы я сделал? Пошел бы к писарю и велел бы ему прочесть, так как сам ни читать, ни писать не умею. И все вы знали бы, что мне было написано, а ляха я и в глаза не видел. Разве я изменник? Эх, братья запорожцы! Татарчук ходил с вами и в Крым. А как ходили в Валахию, ходил он и в Валахию. Как ходили под Смоленск, ходил и он под Смоленск с вами, добрыми молодцами. Он бился с вами, добрыми молодцами, он жил и проливал кровь и голодал. Значит, он не лях, не изменник, а казак, ваш брат. А если пан гетман требует его смерти, то пусть скажет, за что требует, что я ему сделал, в чем схитрил. А вы, братья, помилуйте и судите справедливо. Татарчук добрый молодец. Татарчук справедливый человек. Отозвалось несколько голосов. «Ты, Татарчук, добрый молодец», — сказал Хмельницкий. «Я на твоей смерти не настаиваю. Ты мне друг и не лях, а казак и наш брат. Если бы лях был изменником, я бы не печалился, не плакал. Если изменник мой друг, то у меня тяжко на сердце и жаль доброго молодца. А коли ты бывал и в Крыму, и в Валахии, и под Смоленском, то еще горше твой грех, что ты хотел выдать ляхам сведения о нашем войске. Тебе писали, чтобы ты исполнил все, что бы ни потребовал посол. А скажите, панове братья, чего может потребовать лях? Не смерти ли моей? Смерти моего друга Тугайбея и гибели запорожского войска? Ты виновен, Татарчук, и ничего другого не докажешь. А барабашу писал дядя его, черкасский полковник, друг Чеплинского и ляхов друг, который прятал у себя королевские привилегии, чтобы они не достались запорожскому войску. Если так, а я Богом клянусь, что это так, а не иначе, то вы оба виноваты. Просите помилования у атаманов, и я с вами буду просить, хотя вина ваша велика и измена явная. Между тем со двора долетал уже не шум и не говор, а точно рокот бури. Товарищество хотело знать, что делается в радной избе, и выслала новую депутацию. Татарчук почувствовал, что он погиб. Теперь он вспомнил, что неделю назад он подал голос против отдачи булавы Хмельницкому и против союза с татарами. Холодный пот выступил у него на лбу. Он понял, что спасения нет. Что касается барабаша, то всем было ясно, что, губя его, Хмельницкий хотел отомстить старому черкасскому полковнику, который горячо любил своего племянника. Но Татарчук не хотел умирать. Не бледнел он ни перед саблей, ни перед пулей, но смерть, которая его ожидала, ужасала его. Пользуясь минутной тишиной, наставшей после слов Хмельницкого, он отчаянно крикнул. «Во имя Христа! Братья-атаманы, други сердечные, не губите невиновного! То ж я ляха не видел, не говорил с ним! Помилуйте, братья! Я не знаю, что ему нужно было от меня! Спросите у него сами! Клянусь Христом Спасом, Святой Пречистой, Святым Николаем Чудотворцем, Святым Михаилом Архангелом, что вы хотите погубить невиновного?» «Привезти сюда ляха!» — крикнул войсковой старшина. «Ляха сюда, ляха!» — кричали куренные. Началась суматоха. Одни бросались в соседнюю избу, где был заперт пленник, чтобы привести его на раду. Другие грозно двинулись к Татарчуку и Барабашу. Атаман миргородского куреня Гладкий первый крикнул. «Погибель ему!» Депутаты подхватили этот крик, а Чернота бросился к дверям и, отворив их, крикнул собравшейся толпе. «Панове, братья и товарищи! Барабаш и Татарчук, изменники, погибель им!» Толпа ответила страшным воем. В избе началось замешательство. Все куренные встали со своих мест. Одни кричали «Ляха! Ляха!», другие старались унять шум, как вдруг двери от напора толпы раскрылись настежь, и в избу ввалилась толпа совещавшихся на дворе. Опьяненные бешенством, страшные люди наполнили избу, они скрежетали зубами и кричали, размахивая руками и распространяя запах водки. «Смерть Татарчуку и погибель Барабашу! Давайте изменников на Майданах!» — кричали пьяные голоса. «Бей их! Бей!» И сотни рук сразу протянулись к несчастным жертвам. Татарчук не сопротивлялся. Он только стонал. Но молодой Барабаш стал защищаться со страшной силой. Он понял, наконец, что его хотят убить. Страх, отчаяние и бешенство отражались на его лице. На губах выступила пена, а из груди вырывался животный крик. Он дважды вырывался из рук своих палачей, и дважды их руки хватали его за плечи, за грудь, за бороду, за чуб. Он метался, кусался, рычал, падал на землю и снова подымался, окровавленный и страшный. На нем разорвали платье, вырвали чуб, выбили глаз. И, наконец, прижав к стене, сломали ему руку. Тогда он упал. Палачи схватили его за ноги и вместе с Татарчуком потащили на Майдан. Тут, при свете горящих смоляных бочек и костров, началась настоящая пытка. Несколько тысяч людей бросились на осужденных и стали рвать их на куски, воя и борясь друг с другом за право подступиться к жертве. Их топтали ногами и вырывали кусками мяса. Толпа теснилась вокруг них в страшном, судорожном неистовстве обезумевшей массы. По временам окровавленные руки то поднимали вверх два бесформенных куска мяса, уже не похожие на человеческие тела, то снова бросали их на землю. Стоявшие дальше кричали, одни, чтобы жертвы бросить в воду, другие, чтобы посадить их в бочки с горящей смолой. Пьяные начали драться, совсем обезумев. Толпа зажгла две бочки с водкой, которые озарили эту адскую сцену дрожащим голубоватым светом. А с неба на нее глядел тихий и ясный месяц. Так товарищество карало своих изменников. А в радной избе, после того, как казаки выволокли Татарчука и молодого Барабаша, снова все утихло. Атаманы заняли прежние места у стен. Из соседней избы привели узника. Тень падала на лицо его, так как огонь в очаге погас. И в полумраке виднелась только его высокая фигура, державшаяся прямо и гордо, несмотря на то, что руки были связаны. Но Гладкий подбросил в огонь вязку лучин, и через минуту взвившееся вверх пламя облило ярким светом лицо узника, повернувшегося к Хмельницкому. Увидев его, Хмельницкий вздрогнул. Узник был пан Скшетузский. Тугайбей выплюнул шелуху подсолнухов и пробормотал по-малоросски. «Я того ляха знаю, он был у Крыму!» «Погибель ему!» — крикнул Гладкий. «Погибель!» — повторил за ним и Чернота. Хмельницкий справился с первым впечатлением. Он только повел глазами на Гладкого и Черноту, которые сейчас же умолкли от этого взгляда, и, обратившись к Кошевому, сказал: «Я его знаю». «Ты откуда?» — спросил Кошевой Скшетузского. «Я ехал послом к тебе, Кошевой атаман. Но в Хортице напали на меня разбойники. И, вопреки обычаям, чтимым даже самыми дикими народами, избили моих людей, а меня, не глядя на звание мое и сан мой, изранили, оскорбили и привели сюда как пленника. Мой господин, его светлость князь Еремей Вишневецкий, припомнит тебе это, Кошевой атаман». «А зачем ты показал свое коварство? Зачем ты зарубил чеканом доброго молодца? Зачем побил у нас людей в четверо больше, чем самих было вас? Ты ехал с письмом ко мне, чтобы выведать и донести обо всем ляхам? Мы ведь знаем, что у тебя были письма к изменникам запорожского войска, с которыми вы хотели сгубить нас. Поэтому ты будешь принят не как посол, а как изменник, и как изменник справедливо наказан». «Ошибаешься, Кошевой атаман. И ты, мостцы гетман самозванный», — ответил Скшетузский, обращаясь к Мельницкому. «Если я взял письма, то так делает каждый посол, который, едучи в чужую страну, берет у знакомых письма для передачи их знакомым. Ехал же я сюда с письмом князя не для вашей погибели, но для того, чтобы удержать вас от поступков, которые могут иметь тяжелые последствия для всей Речи Посполитой, а на вас и на все Запорожье навлечь бедствие. На кого вы поднимаете безбожные руки? И против кого вы заключаете союз с неверными? Вы, называющие себя защитниками христианства? Против короля, против шляхты и всей Польши? Вы изменники, а не я. И говорю вам, что если вы не загладите своей вины, то горе вам. Давно разве были времена Павлюка и Наливайки? Разве вы уж забыли, как они были наказаны? Помните только, что терпение Польши истощилось, и что меч висит над вашими головами». «Ты врешь, вражий сын, чтобы вывернуться и уйти от смерти!» — крикнул Кошевой. «Но тебе не помогут ни твои угрозы, ни твоя латынь!» Остальные атаманы начали греметь саблями и скрежетать зубами. Скшетузский же поднял голову еще выше и продолжал: «Не думай, атаман, что я боюсь смерти, что доказываю свою невинность или защищаю жизнь. Я шляхтич и подлежу суду только равных мне. А здесь я стою не перед судьями, а перед разбойниками. Не перед шляхтой, а перед холопами. Не перед рыцарями, а перед варварами. И хорошо знаю, что не уйду от смерти, которой вы переполните чашу своих злодеяний. Передо мной пытка и смерть, но за мной мощь и месть всей Речи Посполитой, при имени которой вы все дрожите. гордая осанка, торжественность речи и упоминание о Речи Посполитой произвели впечатление. Атаманы молча переглядывались. Одно мгновение им казалось, что перед ними стоит не пленник, а грозный посол могущественного народа. Тугайбей пробормотал: «Сердитый лях!» «Сердитый лях!» — повторил Хмельницкий. Сильный стук в двери прервал дальнейший разговор. На Майдане пытка Татарчука и Барабаша кончилась, и товарищество выслало новую депутацию. В избу вошло несколько казаков, окровавленных, покрытых потом и пьяных. Они стали в дверях и, протянув руки, еще дымящиеся кровью, начали говорить. «Товарищество кланяется по нам, старшинам!» Они все поклонились в пояс. «И просят выдать ему ляха, чтоб с ним поиграть, як с Татарчуком и Барабашом!» «Выдать им ляха!» — крикнул Чернота. «Не выдавать!» — кричали другие. «Пусть ждут! Он посол!» «Погибель ему!» — отозвалось несколько голосов. Затем все утихли, ожидая, что скажут Кошевой и Хмельницкий. «Товарищество просит, а нет, так само возьмет!» Казалось, для Скшетузского уже не было спасения. Но Хмельницкий нагнулся вдруг к Тугайбею. «Это твой пленник!» — шепнул он ему. «Его взяли татары, он твой. Неужели ты позволишь его взять? Это богатый шляхтич, а кроме того, Ерема заплатит за него золотом». «Давайте ляха!» — все грознее и грознее кричали казаки. Тугайбей потянулся на своем сиденье и встал. Лицо его мгновенно изменилось, глаза расширились, как у рыси, а зубы сверкнули. Вдруг он, как тигр, подскочил к казакам, требовавшим пленника. «Прочь, хамы! Псы неверные, рабы, свиноеды!» — закричал он, хватая за бороды двух запорожцев и бешено рванув их. «Прочь, пьяницы, нечистые животные, гады плюгавы! Вы пришли у меня, я сын отнять! Так вот вам, хамы!» И с этими словами он начал таскать за бороды и других запорожцев и, наконец, свалив одного, стал топтать его ногами. «Ниц, рабы! Не то я вас всех в ясырь возьму!» «А всю вашу сечь ногами истопчу, как вас! Всю выжгу и вашей падалью покрою!» Депутаты отступили в ужасе. Страшный союзник показал, на что он способен. И странное дело. В Базовлуке было всего 6000 ордынцев. Правда, за ними стоял еще хан со всей своей силой. Но в самой сечи было 1015 молодцов, кроме тех, которых Хмельницкий уже выслал на Тамаковку. А все же ни один протестующий голос не раздался против Тугайбея. Казалось, что способ, каким грозный Мурза защитил пленника, был единственно действительным и сразу убедил запорожцев, которым татарская помощь в это время была необходима. Депутаты выбежали на Майдан, крича толпе, что ей не удастся поиграть с ляхом, так как он — пленник Тугайбея. А Тугайбей дуже рассердился, бороды нам повыдергивал, — кричали они. На Майдане сейчас же стали кричать: «Тугайбей рассердился, рассердился!» Толпа жалобно вторила: «Рассердился, рассердился!» А несколько минут спустя чей-то пронзительный голос уже распевал около костра. «Гей-гей, Тугайбей, рассердился дуже! Гей-гей, Тугайбей, не сердися, друже!» Тысячи голосов тотчас подхватили «Гей-гей, Тугайбей!» И вот сложилась одна из тех песен, которые потом, казалось, вихрем пролетали по всей Украине. Но вдруг и песня оборвалась. Через ворота, ведущие в предместье Гасан-Паши, вбежало несколько казаков, которые, расталкивая толпу с криками «С дороги! С дороги!», что из духу летели к ратной избе. Атаманы уже собирались уходить, как вдруг новые гости вбежали в избу. «Письмо гетману!» — кричал старый казак. «Откуда вы?» «Мы чигиринцы! День и ночь с письмом идем! Вот оно!» Хмельницкий взял письмо из рук казака и начал читать. И лицо его вдруг изменилось, и, прервав чтение, он произнес громким голосом: «Панове атаманы! Великий гетман высылает на нас с войском сына своего Стефана! Война!» В избе поднялся страшный шум. Неизвестно, радости или ужаса. Хмельницкий вышел на середину избы, подбоченился. Глаза его метали искры, а голос звучал грозно и повелительно. «Курены по куреням! Выстрелить из пушек на башне! Разбить бочки с водкой! Завтра чуть свет в поход!» С этой минуты сечи прекращались, и общая рада, и совещание атаманов, и сеймы, и влияние товарищества. Хмельницкий принимал в руки неограниченную власть. За минуту перед этим, опасаясь, что разъяренное товарищество не выслушает его голоса, он должен был хитростью спасать пленника и хитростью же сгубить нежелательных ему людей. Теперь же он был господином жизни и смерти всех. Так, впрочем, бывало всегда. До похода и после него, хотя бы даже гетман был уже выбран, толпа все-таки навязывала кошевому и атаманам свою волю, противиться которой было небезопасно. Но как только протрубили в поход, все товарищество превращалось в войско, подчиненное военной дисциплине, куренные в офицеров, а гетман в вождя диктатора. Вот почему, услышав приказ Хмельницкого, атаманы немедленно направились к своим куренным. Совещание было окончено. Спустя некоторое время выстрелы в воротах, ведущих из предместья Гасан-Паши на Майдан, потрясли стены радной избы и мрачным эхом отдались по всему Чертомелику, возвещая войну. Ими же начиналась и новая эпоха в истории двух народов. Но об этом не знали ни пьяные низовцы, ни сам запорожский гетман.